И он ничего не сказал об этом аббату. Но все же спросил его, не считает ли он неподходящим и нарушающим эффект то, что художник расположил на заднем плане, хотя и в тени, предметы современного обихода. И как только теперь он заметил, одел пробуждающегося юношу, то есть самого себя, в современное платье. Действительно, на заднем плане картины сбоку стоял маленький стул, и рядом с ним стул. На спинке стула висела турецкая шаль, а на столе лежала офицерская шляпа с султаном и сабля. На юноше была современная сорочка с воротником, расстегнутый сверху донизу жилет и темный, тоже совсем расстегнутый сюртук, своеобразный покрой которого позволял ему ложиться мягкими складками. Небесная царица была одета, как обычно, на картинах лучших старых мастеров. «Меня», — ответил аббат на вопрос Крейслера, — «меня нисколько не возмущает стаффаж на заднем плане, так же, как и сюртук юноши. Напротив, я полагаю, что если художник хотя бы в ничтожнейших мелочах отклонился от истины, им владела бы не благость небесная, а мирская суетность и безумство. Он должен был изобразить чудо так, как оно действительно свершилось, соблюдая верность месту, обстановке, одежде действующих лиц и так далее. Каждый видит из этого, что чудо совершилось в наши дни. И таким образом картина благочестивого монаха стала одним из прекраснейших трофеев победоносной церкви в наше время неверия и испорченности. «И все-таки, — сказал Крейслер, — это сабля, это шаль, этот стол и стул мне не по душе. Я хотел бы, чтобы художник убрал этот стаффаж с заднего плана и набросил бы на себя хитон вместо сюртука. Скажите сами, ваше высокопреподобие, могли бы вы представить себе священную историю в современных костюмах, святого Иосифа во фризовом сюртуке, спасителя во фраке, Деву Марию в платье со шлейфом и с турецкой шалью, накинутой на плечи? Не показалось бы вам все это недостойной, даже отвратительной профанацией чего-то самого возвышенного? И все же старые, особенно немецкие мастера, изображали все библейские истории в костюмах своего времени. И было бы совершенно неверно утверждать, что те одежды больше подходили для живописного изображения, чем нынешние, которые, за исключением некоторых женских платьев, довольно нелепы и совсем не живописны. «Ведь мода старых времен доходила, сказал бы я, до крайностей, до чудовищных преувеличений. Стоит только вспомнить о туфлях с совершенными загнутыми кверху носками, о раздувающихся шароварах, о разрезных камзолах и рукавах и так далее. А уж совершенно невыносимо обезображивали фигуры, лица, многие женские наряды, которые можно видеть на старых картинах, где молодые, цветущие девушки, писаные красавицы, единственно из-за наряда выглядят старыми, угрюмыми матронами. Однако эти картины никого не отталкивали. «О, дорогой мой Йоганнес», — ответил аббат, «теперь мне будет легко в нескольких словах показать вам отличие старых набожных времен от испорченных нынешних. Видите ли, тогда истории Священного Писания,